Глава 11. Заводи следующих. Мысленно, уже готовясь к аналогичному разговору, я немного нахмурился. Как по мне, подобный подход к участию в турнире со стороны благородных домов их, мягко говоря, совсем не красил. По крайней мере, лично мне было бы очень стыдно, если бы от лица моего рода кому-нибудь поступали такие предложения. Но переговорив на эту тему с Алиной, я выяснил, что ничем зазорным в среде аристократов подобное не является. Во-первых, покупать лояльность и услуги простолюдинов считается абсолютной нормой, если они, конечно, не находятся под чужой присягой. В моем случае это лишь разновидность услуги, которую я мог им оказать. Во-вторых, благородные привыкли достигать побед всеми способами, и деньги, то бишь подкуп, были самым простым, быстрым и безопасным из них. Ну и в-третьих, глава рода участием в таких делах никогда руки не пачкал. В канцелярии клана было много людей, особой принципиальностью не отличавшихся. В общем итоге выходило так, что ничего зазорного в том, чтобы облегчить своему отпрыску путь восхождения на условный Олимп, не было. Все равно ему так или иначе придется сразиться с равными по статусу аристократами и призовое место заслужить потом и кровью. Это ведь уже не купишь. Так пусть же он это сделает без лишних травм и в полной боевой готовности, не растрачивая своих сил на недостойных смердов. И уж тем более не хотелось бы, чтобы по какому-нибудь закону подлости или неприятной случайности он записал благородную фамилию предков в качестве проигравшей стороны против какого-то простолюдина. Поэтому нас, сильных, перспективных и потенциально опасных, выделяли, отмечали и покупали. Звучит неприятно, но это правда жизни. Тройка вошедших ребят, ровно как и их предшественники, любопытно крутили головами, изучая обстановку в нашей комнате. Дождавшись, пока их взгляды сосредоточатся на мне, я выдержал небольшую паузу и первым начал диалог. «Давайте без лишних предисловий. Если нужно кому-то проиграть, то мой ответ сразу – нет, независимо от суммы. Не будем тратить друг другу время». Один из стоявших напротив ребят пожал плечами и заговорил. «Я не в курсе, о чем здесь речь. Нам велено передать письмо и услышать твой ответ». На этих словах он положил на стол передо мной запечатанный конверт и отошел на шаг назад. «Письмо? Это что-то новенькое!» Улыбнулся я, аккуратно вскрывая посылку, параллельно отмечая, что никакой печати на конверте не стоит. По мере того, как я начал читать содержимое текста на бумаге, мое настроение стало разительно меняться не в лучшую сторону. Обломову Алексею. Подчиняясь инстинктам дурной крови, 2 дня назад ты совершил весьма опрометчивый поступок. Посмел напасть на благородных. Словом и делом, унизив их честь и достоинство, ты нанес оскорбление не только молодым аристократам, но и их роду. Несмотря на всю глубину и серьезность проступка, мы готовы принять от тебя извинения без дальнейших для тебя последствий на следующих условиях. Первое. Прилюдные извинения на коленях. От того, как сильно и слезно ты будешь умолять, будет зависеть качество твоей дальнейшей жизни. Второе. Максимальное содействие в том, чтобы твоя уважаемая подруга приняла извинения от 2 уважаемых господ по досадной случайности, задевших ее честь. Поднимая злой и свирепый взгляд на парней, молча ожидавших, пока я закончу читать, выдохнул, сдерживаясь от того, чтобы не выпустить свой гнев на них. Нас попросили устно добавить, что от результатов выполнения 2 пункта будет напрямую зависеть твоя жизнь. Без капли радости, удовольствия или ехидства в голосе добавил парень, убедившись, что я прочитал письмо. Здесь нет чьей-либо печати, подписи и вообще не указан автор письма. Взяв себя в руки, начал отвечать я. То есть его могли написать даже вы втроем, обвел пальцем я стоявших напротив. Но в целом мне на это плевать. Кто бы им ни был, передайте ему, что этой бумажкой можно только подтереться. Что я, собственно, и сделаю. Можете быть свободны. У нас приказ забрать письмо после прочтения, серьезно заявил переговорщик. 2 ребят, стоявшие по бокам от него, все это время присутствовали молча, изредка поглядывая в мою сторону. Забрать, говоришь? Хищно оскалился я. Ну, попробуйте. Забирайте. Обстановка в комнате вмиг накалилась. все присутствующие стали обмениваться многозначительными взглядами, оценивая сложившуюся ситуацию. Мои соседи, также молча наблюдавшие за происходящим со стороны, поднялись со своих мест и встали рядом со мной, демонстрируя свою поддержку. «Остынь, Леха. Тебе ничего не стоит его отдать, а нам денег заплатят. Будешь выпускаться из школы, поймешь». Решил таки сгладить ситуацию посыльный. «Поверь, мы сами не в восторге от происходящего». «Кто вам его передал?» Спокойно спросил я, также не став обострять конфликт. «Не могу», – качнул головой собеседник. «Тогда и я не могу», – переводя на ребят, ожидающий дальнейших действий, взгляд равнодушно ответил я. Возникла долгая пауза, в ходе которой я уже было хотел выпроводить из комнаты не решавшихся напасть на нас ребят, но лидер их тройки внезапно нарушил тишину. «Если я скажу, отдашь письмо?» Ненадолго задумавшись, я ответил. «Отдам». Но считаю важным напомнить, что я обещал с ним сделать. «Фу, ты серьезно?» – поморщил нос выпускник. «Абсолютно». «Есть хоть пакет какой-то?» – внезапно включился в разговор его собеседник. «Не переживайте, сюрприз будет только для тех, кто решит открыть мое послание». Доставая из выдвижного ящика рядом стоявшего шкафа коробку из-под обуви, бросил я, с огромным трудом сдерживая улыбку. Уровень пакости, которую я задумал, конечно, с точки зрения культуры находился где-то в районе плинтуса, но людям, составившим это пропитанное высокомерием письмо, другого ответа я давать и не хотел. «Прежде чем делать задуманное, тебе действительно стоит знать, от кого это послание», – выдохнул курьер. «Мне в руки конверт передал лично Артем Тинишев, в то время как Егор Коломойцев стоял рядом. И им же я должен его вернуть». Приняв ответ и удостоверившись в своих догадках, я молча кивнул, а затем, взяв в руки письмо и белую коробку с пакетом внутри нее, поднялся с кресла. «Ждите в холле. Как все сделаю, вытащу». А затем, повернувшись, добавил. «Степа, дай красный маркер». Ночь на улице уже вступила в свои полные права, отчего на лесной опушке, куда по моей просьбе нас вытащила демоница, царила просто непроглядная тьма. Всему виной пасмурная погода, благодаря которой лунный свет до этого места сегодня не добирался. «Боба, а ну выходи!» – крикнул я, дублируя это сообщение еще и ментально. Развернувшись на месте в поисках этой туши, я едва не обомлел. Еще мгновение назад абсолютно пустую поляну внезапно обдало сильным потоком свежего воздуха. Это был мой колючий друг, примчавшийся сюда на околозвуковой. «Вышел ежик из тумана», – сплюнул я, поежившись от представшего передо мной огромного страшного силуэта со светящимися в ночи глазами. «Чего пугать-то так?» В ответ Боба лишь неожиданно меня лизнул в щеку, по факту обслюнявив все лицо. «Фу, я, конечно, тоже рад тебя... Эй, хватит!» Перекрывая голову руками, заверещал я. Когда все эти телячьи нежности закончились, мы наконец-то смогли отправиться назад в школу. Неожиданно для себя я вдруг ощутил, что в голове будто все встало на свои места. Будто все тараканы разбрелись по каютам, и теперь я нахожусь в полной гармонии с самим собой. Глупость какая-то. Сегодняшний день, ввиду того, что много ребят уже вылетело из турнирной сетки, обещал для меня много схваток. Как это иногда бывает, поглощенный своими мыслями, я выходил с ребятами из здания столовой, направляясь уже в сторону спорткомплекса, где были установлены арены. Внезапно ощутив на себе пристальный взгляд, я поднял глаза и отметил лица ребят, по всей видимости, недавно получивших мою посылку. Приветливо махнув им рукой, мы с ребятами продолжили свой путь дальше. Сейчас, когда начало третьего турнирного дня уже на носу, мне было временно не до них. Первые схватки уже начались, когда мы занимали свои привычные места на зрительских трибунах. Наблюдая за боями, я неожиданно отметил очень знакомое лицо среди сидевших в противоположной части зала девушек. Несколько раз я случайно встретился с ней взглядом, но в итоге заметил, что девушка сейчас и вовсе не сводит с меня глаз. «Кали? Что за чертовщина?» «Весьма тонко подмечено, господин». «Я сейчас приду», – бросил уже вслух и направился вниз. Сверлившая меня взглядом брюнетка также поднялась с места и стала спускаться, направляясь ко мне навстречу. Встретившись с ней лицом к лицу, в торцевой части зала я огляделся, наблюдая большое количество лишних ушей и глаз. Молча качнув головой в сторону, развернулся и направился к открытым нараспашку дверям. Здесь было заметно тише, а случайные люди, не останавливаясь, проходили мимо. Девушка встала напротив и, плотоядно меня оглядев, улыбнулась. От той бледной бедолажки, лежавшей в больничной палате в полумертвом состоянии, ничего не осталось. Напротив, сейчас рядом стояла высокая по моим меркам брюнетка с приятной фигурой и миловидным личиком. Одета она была в нашу школьную форму, состоявшую для девочек из стандартной юбки, белой блузки и пиджака без герба на груди. Но было кое-что, что очень сильно искажало этот безобидный образ. Взгляд. Бездонные, абсолютно черные глаза невольно заставляли меня поежиться. Не было в этом никакой красоты или хоть капельки привлекательности, только отторжение. «Так вот ты какой!» Проводя языком по верхней губе и прикусывая нижнюю, произнесла девушка. «Кто ты?» «Я Люси», изобразив шутливый реверанс, ответила она. «Какого хрена ты делаешь в ее теле?» С раздражением, оглядывая собеседницу, бросил я. «А кто мне запретит?» Дурашливо хохотнув, с явной издевкой бросила собеседница. Не реагируя на провокацию, я огляделся по сторонам и отметил открытую дверь в мужскую раздевалку. Полностью сковывая движение собеседницы и с помощью телекинеза на пару сантиметров приподнимая ее от пола, я шагнул в сторону дверей, заставляя девушку передвигаться вслед за мной. Секунду назад сюда проскочила Кали, отключая две снимавшие внутри камеры. Поставив Люси перед собой, я заглянул в глаза сидевшей внутри девчонки твари, но вместо страха увидел лишь восторг и любопытство. Сама напросилась. Вытянув руку вперед и концентрируясь на своем даре, я с чувством полного превосходства вытащил демоницу из тела девушки. Последнюю пришлось придержать, так как сама она оказалась без сознания. «Отправляйся в ад, сука!» Сухо бросил я себе под нос и прикрыл глаза, концентрируясь на своем желании исполнить сказанное. «Не испугал!» Прошипело у меня перед лицом. Тварь, представляющая собой бесформенное облако черного дыма, тщетно извивалась, пытаясь вырваться из моего захвата, но не смогла достичь в этом деле даже малейшего успеха. «Господин, демонов трудно серьезно испугать адом. Мы хоть и не желаем туда вернуться, но это наш дом». Внезапно раздалась в голове от Кали. Не став более комментировать свои действия, я, орудуя в воздухе обеими руками, стал буквально по клочку отрывать от этого существа куски ее до этой секунды бесплотного тела. Шелест, стрекотание на разные латы, даже попытки изобразить яростный рык. Но в конечном итоге все это закончилось жалобным скулежом и визгом с едва разбираемыми на слух мольбами о прощении. «Я буду служить!» Не один десяток раз слезно прошелестела демоница. «Господин, это нормальный процесс». Внезапно встала на ее защиту Кали. «Мало кто из демонов подчиняется сразу. Сейчас она готова вас принять как хозяина, если вы этого пожелаете». На секунду задумавшись, я застыл на месте. «Клятва на крови?» Вспомнил я небольшой ритуал, который в свое время мы проводили с Кали. «Да, господин». В этот момент крайне не вовремя послышался приглушенный голос распорядителя соревнований. «На арену приглашаются Обломов Алексей и Степанов Денис». Оглядев принявшую человеческий вид демоницу, я был шокирован. Молодая и наверняка, если отмыть от крови, красивая женщина висела передо мной в воздухе в непонятной порванной одежде. Обе руки были сломаны, о чем ярко говорили открытые переломы на дрожащих конечностях, а отсутствующие по всему телу куски плоти и вовсе делали картину ужасной. «Она выживет?» «Если не добить, то да», – уверенно заявила Калли, появившись рядом со мной. «А девчонка? Нет», – добавила она, кивнув на так и висевшую от меня сбоку бедняжку, которую мы недавно пытались спасти. «С вашего позволения, господин», – вмешалась в разговор Люси. Я могу занять ее тело. Тогда она не умрет, и я смогу восстановиться быстрее». Переглянувшись с демоницей, я кивнул, после чего направился в сторону выхода, напоследок ментально обращаясь к Кале. «Наведи здесь порядок, и за этой Люси присмотри». Куски вырванной из бесовки плоти и небольшие лужицы крови явно не в лучшую сторону меняли и так скудный интерьер этого помещения. Буквально на последних секундах я успел выбежать на арену под строгие взгляды окружающих судей. Поглядев на свои наручные часы, арбитр схватки недовольно качнул головой, но от каких-либо комментариев и нравоучений все же отказался. В следующую минуту прозвучала стандартная речь, а затем без промедлений было объявлено начало схватки. Удивляться тому, что очередной мой соперник является благородных кровей, я уже не стал. Все бои до текущей минуты подтасовывались таким образом, что я дрался исключительно с аристократами. Не знаю, кто и зачем это придумал, но в душе я ему был даже благодарен. Биться со своими ребятами из общежития мне хотелось гораздо меньше, чем с кем-либо из представителей этих благородных задниц. Степанов атаковал сразу, обрушивая на меня короткую серию ударов, больше пытаясь прощупать оборону, нежели нанести какой-то серьезный урон. Тактика понятная, сам нередко так делаю, когда желаю прощупать и изучить оппонента, но сегодня у меня было подпорченное настроение, и бой я затягивать не хотел. Поэтому на подшаге, резко сближаясь с соперником, увернулся от рубящего удара сверху и резким горизонтальным движением влепил Денису клинком по голове. Следующий удар пришелся сопернику в корпус, заставляя его рефлекторно опустить меч, которым он до этого достаточно вяло пытался защитить свое лицо. Именно туда следом еще и пришелся мой наиболее мощный из этих трех ударов. А если учесть, что я силой телекинеза легонько придержал соперника за ноги, то получилось вообще замечательно. Он просто свалился на пол, сильно ударяясь затылком. Нет, щит так быстро пробить ему, к счастью, не удалось. Но в текущей ситуации этого и не понадобилось. Наступив ногой на меч приходившего в себя противника, а затем приставив свой к его горлу, я в ту же секунду добился от арбитра признания моей победы. «Стоп, схватка! Победа присуждается Обломову Алексею!» Кивнув бывшему сопернику в знак уважения, я направился в сторону своих ребят, приветственно махавших мне со зрительских трибун. Неожиданно на пути оказался тот самый боец из выпускного класса, который недавно устроил великолепный бой на пару с Орловым-старшим. Встретившись с ним взглядом, мы безмолвно поздоровались, после чего я вдруг отметил, что парень держит в руке тару с какой-то жидкостью. Только вот проблема была в том, что от нее не слабо так фанило черной дымкой. Проследив за тем, как он открывает бутылку, а затем подносит ее к губам, я не выдержал и, отворачиваясь, выдернул у него из рук эту гадость, следующим действием ее роняя на пол, тем самым проливая содержимое. Старался, конечно, сделать все как можно более незаметно, но, к сожалению, Волков каким-то образом все увидел. «Малой, ты че, оборзел?» Догнав уже на самой верхней точке зрительских трибун и развернув за плечо, процедил он мне в лицо. «Миша, не надо!» Придерживая парня за локоть, стала шептать оказавшаяся рядом с ним девушка.